Зачем перерыв? Осталось-то немного. Так написано в инструкции. Я думаю, это нужно для того, чтобы разложенный кабель сам выпрямился. Кстати, Кира сообщила перед отлетом, что на следующей неделе мы отдыхаем. С Байконура будут поднимать реакторы, а их устанавливать будут монтажники с Института ядерной физики. Это вы с Дунгом не летите, а физиков как раз я поднимать и буду. Ты получил сертификат на корвет, прими поздравления, искренне за тебя рад. Уже две недели как, а ты, кстати, почему не получил? Компания решила, что мне нужен сертификат на Тайфун, и она не будет мне оплачивать обучение для корвета. Можно подумать, что мы с тебя за тренировки деньги требуем, а на тренажерах ты вроде не хуже меня управляешься. Это верно, Женя, но если не оплачивать учебу, то сертификат не выдается. Я же иностранец, Дунг тоже иностранец, но он еще и коммунист, у них любое обучение считается бесплатным. Не понял, сертификат же наш центр подготовки выдает, я тоже не понял. У нас партия людям доверяет. К собеседникам подплыл, улыбаясь во всю ширь своей корейской физиономии, Юнг Дунг. И если я скажу, что успешно выполнил все тесты на тренажерах, я получу сертификат, но не ваш, а свой, корейский. А если ты не выполнишь, а, тогда я скажу, что не выполнил, но мне будет стыдно. Да, ладно, заканчиваем перекур. Да, верно, уже время почти подходит. Пункт 29. Если работу делать не спеша, но без перерывов, то она выполняется быстро. Через 2,5 года с момента запуска программы дублера и через 1,5 после первого старта древнего корвета изделие под индексом 23ТК-17, получив официальное название МПСК, было принято в штатную эксплуатацию. От изначальной трубы корабль теперь отличался очень сильно. Вокруг пятого модуля выросла связка из 6 доков для тайфунов, к 9-му пристыковались 6 здоровенных стартовых бустеров, традиционных ракет на высококипящих компонентах, капсулированные, со сроком гарантии в 20 лет. Оказалось, что старые добрые боевые баллистические ракеты подходят для такой мирной работы как нельзя лучше. На 2-30-метровых фермах повисли 80-тонные модули реакторов, окруженные огромными радиаторами, а на 100-метровой ферме, прикрепленной к носу трубы, повис реактор резервный, 5-тонный, исполняющий заодно и роль балансира. Осталось только загрузить корабль расходными материалами, и спасатель был готов выполнять спасательную же миссию, если понадобится. Кира получила госпремию первой степени, разделив ее с директором института, руководителем Роскосмоса и представителем президента при Роскосмосе. Петр Сергеевич окончательно вышел на весьма заслуженную пенсию, причем уже в звании Героя России. Институт успешно задание выполнил, и больше ему делать снова было нечего. В правительстве опять было подняли вопросы его закрытий, но поначалу ликвидировать институт помешали коммунистические корейцы. Они заказали такой же корабль, только поменьше, в качестве испытательной станции для своей лунной программы. А чуть позже кто-то наверху сообразил, что до возвращения основного марсианского транспорта спасатель должен не просто болтаться на орбите, но и поддерживаться в работоспособном состоянии, а наземного дублера, необходимого для отработки внештатных ситуаций, кроме как в институте, нигде нет. Пришлось снова институту выдать какое-то финансирование, но уже без излишеств. И теперь институтский Енисей даже заправить было ни на что. Корвет опять отправился в институтский музей, Енисей, на родной завод в Самару, якобы для полной профилактики. Но это все дела рутинные, народу неинтересные. Ну, кого интересовало, где, когда и с какими проблемами строились спасательные шлюпки для «Титаника». А вот сам «Титаник», 54 подъема за 1,5 года, даже очень здоровым людям этого самого здоровья не прибавляют. И даже 46, доставшихся Лене, тоже организм не радуют. А если уж совсем на чистоту, то и после 14, совершенных Вальтером и Лидой, по-хорошему подразумевается нужность определенной реабилитации. Так что Женя, Лена, Вальтер и Лида с отцом в торжественный день запуска международного межорбитального пилотируемого транспортного корабля валялись на песочке у моря, каждый у своего. Вальтер предпочел Канары, Лена, ласковый берег у города Санья в Китае, Лида и Петр Сергеевич, по приглашению корейских товарищей, осваивали теплые волны Желтого моря, а Женя всему предпочел родной южный берег Белого моря. И ни один из них не увидел по телевизору то, что увидела чуть ли не треть населения Земли. Старт космического корабля с 48 колонистами к Марсу. Потому что этой пятерке старт был совершенно неинтересен. Глава 6. Для того, чтобы проходить сквозь стены, нужны три условия. Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Эта старинная формула достижения успеха в любом деле уже почти 4 года украшала фронтон административного здания завода. А года два назад, покоренные красотой формулировки, предложенные еще в конце прошлого века какими-то тогдашними советскими властителями дум, кураторы марсианского проекта ИЗАН поместили ее и на официальную эмблему миссии. Цель была видна невооруженным взглядом. Нет, не планета Марс где-то в небесах, а более близкая и важная для всего человечества. Функционеры международной организации изыскивали способ перенаправить работу крупнейших мировых военно-промышленных корпораций в более мирное русло, не нанося непоправимого ущерба мировой экономике. А проект создания постоянно действующей научной станции на другой планете мощности военных предприятий задействовал на полную. Веры в себя у человечества хватало, но если уж и не совсем в себя, то в силу тех невероятных денег, за которые можно было купить практически все, в том числе и марсианскую станцию. Да, дорого, но ведь мир-то на Земле дороже. И за этот мир платить готовы были вообще все, включая даже те страны, где большая часть населения все еще даже слова «марсианская станция» написать не могли. То есть у этих стран даже и не спрашивали согласия, но ведь и так понятно, что они за мир. А мир, он бесплатным не бывает. Хотя все же были некоторые отщепенцы. Китай, например, платить не стал, вежливо сообщив, что у второй по населению страны мира все средства расписаны на 6 пятилеток вперед, и ни в одной строке бюджета на следующие 30 лет финансирование марсианских станций не предусмотрено. И, к сожалению, его примеру последовали еще несколько стран поменьше, правда из числа тех, чьи названия-то большинство приличных людей никогда и не слышало. Но все же абсолютное большинство стран проект поддержали, материально, а программа, именуемая в прессе не иначе, чем начало колонизации Марса, была совершенно международной не только в части сбора денег на ее реализацию. Россия, при участии Франции, Италии и Англии, создала могучий межпланетный транспорт. Ну не совсем межпланетный, все же межорбитальный. И если с выходом на орбиту земную или марсианскую все было довольно просто, то для перемещения между орбитой и поверхностью Марса требовался совершенно иной корабль. И его делала Америка. Сделала его Америка, и к Марсу же сама и запустила. Но так как для межпланетных перелетов он изначально не предназначался, запустила она его в совершенно беспилотном варианте, и по самой дешевой, энергетически, да и в долларах, гамановской траектории, длительностью в 260 суток. По этой же длинной траектории был отправлен и беспилотный грузовой корабль Европейского агентства, набитый всяким нескоропортящимся добром. А корабль с экипажем туда же летел по траектории быстрой, но дорогой, энергетически дорогой, и в деньгах тоже, но быстрой, с длительностью полета в одну сторону всего-навсего в 3 месяца. Вообще-то МПСК мог туда вообще суток за 45 долететь, так то спасатель, ему спешить надо. А вот когда марсианский транспорт отправится в обратный путь, спешить спасателю будет уже некуда. На обратной траектории никакой спасатель в случае чего ничем помочь уже не сможет. И тогда, почему бы и не отправить к колонии, уже на Марсе выстроенный, второй корабль, с кучей всякого научного и прочего полезного груза, ну и со сменным персоналом станции, ведь ученые будут наверняка довольны, что не придется им 3 года ждать возвращения транспорта, а потом еще 1,5, старта обратно на Землю. ООНовские клерки это предложение директора института так и сяк пообмусолили, пришли к выводу, что вариант получается вполне себе бюджетный, и институт снова получил приличные деньги, а трюмы МПСК начали потихоньку заполняться всякими полезными для постоянной инопланетной колонии вещами. Не спеша, ведь времени оставалось еще 3 с лишним года. За год, прошедший с принятия корабля в эксплуатацию до старта марсианской миссии, Женя Голубев поднялся на орбиту еще 6 раз, а Лена Казарина – целых 8. Оказалось, что других столь квалифицированных специалистов в области завинчивания космических болтов в стране нет. И нигде нет, а для корейцев-то станцию опять ручками собирать нужно было. Впрочем, этих ребят интересовала лишь бочка с работающей системой жизнеобеспечения, все остальное они ставили свое и сами. Ну как свое? Для подъема грузов корейцы купили слегка подержанный «Енисей», прошедший полный капремонт в Самаре, а пилотируемый корабль «Сипьё», что означало по-корейски «рассвет», был лицензионной копией корвета. Да и то, восточные друзья лицензию купили лишь для того, чтобы получить готовый корпус, 40 лет провалявшийся в заделе на малоизвестном заводе в Перми. Зато внутри станции все было полностью корейским. Вообще все. И поэтому завершение работ по ее строительству ожидалось не скоро. Но не было у заказчика коллективов, подобных институтскому с уже более чем вековыми традициями не только в части имен и столовских меню. Поэтому и, вероятно, в знак признательности за сохранение института, корейцам разрешили использовать один из простаивающих доков МПСК для обкатки их лунного посадочного модуля, по габаритам он не сильно отличался от Тайфуна. Конечно, что если вдруг что, то модуль будет безжалостно вышвырнут в свободное плавание. Но пока главный корабль готовился к своему главному старту, космонавтам-монтажникам делать особо было нечего, а здоровье поправить было бы желательно, и народ разбрелся по отпускам, тем более что отпусков и отгулов у всех за три года непрерывной работы поднакопилось изрядно, а денег для того, чтобы отпуска сделать максимально приятными, и того больше. Это герои свои 20 тысяч за полет получали раз в два года, но этот недостаток вполне компенсировался славой, а болты крутить да провода тянуть, ну какой тут героизм, голая зарплата. Женя сидел на песочке на южном берегу знакомого с детства моря и размышлял о вечном, главным образом о любви, не потому что влюбился в кого-то, а потому что было ему очень интересно, будут ли звать в связи с последствиями этой самой любви Лидочку по мужу Минли или она так и останется народной героиней Кореи, женой народного героя Кореи Мин Юнг Дунга Лидиен Майоровой, как она предложила сама, и если так, то как корейский народ ее фамилию произносить будет. Женя предпочитал первый вариант, ему очень нравилось называть эту белобрысую девицу с серыми, почти голубыми глазами именно так, но Дунг говорил, что это слишком уж по-китайски звучит. Второй вариант Дунг забраковал как вьетнамский, даже несмотря на то, что его сама Лидочка предложила. Так что уж как получится, в конце-то концов наймут специалиста. Женя слышал, что в Корее выбиратель имен – очень уважаемая профессия, так что пусть этим профессионалы и займутся. А как будет звучать их вердикт, жене предстояло узнать уже через пару недель. Приглашение на свадьбу ему, как и всем остальным монтажникам, включая Вальтера, прислали даже не Лида и Дунг, а ЦК Компартии Кореи. Что, впрочем, было понятно. Все же нечасто народные герои женятся. Сидел на песочке Женя вовсе не в плавках, а более соответствующем сентябрьской погоде комбинезоне из спаскомплекта корвета. На рыбалке, самое то, воду не пропускает, и теплый в нем, по словам инструктора, и на куске сухого льда сидеть не очень холодно. В спаскомплекте таких было 5, и после списания корабля, раз других желающих на столь ценное имущество в экипаже не нашлось, Женя забрал их для себя и старых, еще со школы, друзей, которые как раз и сидели неподалеку у костерка, что-то бурно обсуждая. Над костром в котелке призывно булькало ухо, и Женя под воздействием манящего запаха прекратил свои размышления о превратностях любви и подошел к приятелям. «Жень, вот ты, наверное, с этими марсианами, ну хоть с кем-то из них, знаком был. Скажи, что они теперь делать будут?» «Нет, я из героев только двоих знаю, которые МСПК принимали, да и то мельком. Они-то до посадки на дежурстве висеть будут, а когда марсиане высадятся, то их второй экипаж сменит». «Да ты что, ничего не знаешь? А что я должен знать?» «Ну ты даешь. Видеть цель и не видеть препятствий, лозунг красивый. Вот только проломить стену лбом он помогает не особо. Марсианский межорбитальный корабль, как успела сообщить пресса, уже 3 дня болтался на орбите Марса в ожидании прибытия спускаемого модуля. И тот прибыл, точно по расписанию, в полном соответствии с программой. В тщательно рассчитанный момент включились тормозные двигатели, и прильнувшие к иллюминаторам марсонавты своими собственными глазами, как любил поговаривать Петр Сергеевич, могли наблюдать феерическое зрелище. Огромный, ну, в меру огромный, корабль стоимостью в 50 миллиардов долларов, махнув на прощание ручкой, устремляется в неведомые дали. Все на беспилотном корабле отработало в полном соответствии с программой. Все, за исключением мелкой мелочи. Перед включением двигателя корабль развернулся в строго противоположном от требуемого направлении. Ошибка в программе, бывает. Не видеть препятствий, значит удариться в них лбом. Женя очень хорошо помнил, как Надя, после детального обсуждения конструкции стыковочных шпангоутов, задала просто вопрос. «Ну, с конструкцией теперь все понятно. А как ты ее собирать будешь, герой ты наш в перьях?» Тут, конечно, от пилота мастерство потребуется незаурядное, но в отряде-то даже в гражданском есть мастера с десятком полетов за плечами. Завис в полуметре, а затем ручками, аккуратненько подтянем, заранее поставив 3-4 болта метровых, аккуратненько их в отверстие заведем, и динамометрическим ключом стянем. В прочие дырки поставим штатные болты, эти уберем и тоже штатные поставим. Зависнуть-то и автоматы смогут, но, Женя, там перепад температур градусов под 140 будет. Ты же будешь работать с холодного шпангоута и стени на горячей против солнца. Ну-ка, скажи, насколько отверстия уйдут? Насколько? Почти на миллиметр. И как температуру выравнивать? Встать напротив солнца и ждать, пока тот шпангоут остынет? Замучаешься ты, однако, против солнца стоять. Бочки-то без гироскопов, в гравитационной стабилизации висеть будут. Надо шнурами стягивать. Их вот тут, на третьем шпангоуте закрепить можно, в отверстиях под приборные стойки. Пропускаем их здесь и здесь, потом потихоньку стягиваем и ждем, пока температуры сравняются. 107 минут примерно, включившийся в разговор Володя глянул на экран с расчетом. Какими шнурами? Шелковыми, трехметровыми. Какими султаны неверных жен душили? Очень, должен сказать, эффективное средство было. И как я трехметровые шнуры в шестиметровом шпангоуте тянуть буду? Ты лично, никак. Скорость стяжки должна быть порядка миллиметров в секунду. Надо будет заказать машинки в приборном производстве. Я Кире черновик тех требований уже передал. Посмотри у нее. И как это вы успели? Женя, работа конструктора заключается не в том, чтобы придумать изделие. Это-то просто, и живой пример ты в зеркале видишь. А в том, чтобы заранее предусмотреть, какие проблемы возникнут при его производстве и эксплуатации. Всегда нужно предусмотреть все препятствия, которые могут возникнуть, и замечать те, которые предусмотрены не были. Я все же уже 30 лет этим занимаюсь, и в первую очередь смотрю, что в проекте может сломаться и как этого избежать. Да ты не расстраивайся, лет через 20 и сам так же действовать будешь. Все же каска на голове не очень помогает проломить стену. А отбойный молоток в руки стенобойцу международные чиновники сунуть не догадались. И даже, как выяснилось уже через пару недель, не озаботились наличием запасной каски. Американское правительство под градом насмешек заявило, что им не очень-то и хотелось, и в проекте Америка вообще участие приняла исключительно от избытка свободной наличности. А теперь избытка больше нет и нового посадочного модуля путь никто от них не ждет. В одной итальянской газете какой-то итальянский же журналист опубликовал статью с намеками о том, что американский корабль вообще был макетом и в программе ошибки не было, просто денежки немалые под марсианский проект разворовали на глазах изумленной публики. Однако статью с сайта сняли уже через полчаса, а газета официально сообщила, что журналист такой в газете и не работал никогда. То есть работал, но давно, а где он сейчас и чем занят, в газете никто не ведает. У самого журналиста вопрос прояснить не получилось. Оказалось, что действительно никто не знает, где он сейчас. Вчера знали, а вот сейчас нет. Интерес публики к проекту пропал через неделю, ведь несостоявшиеся марсонавты даже на Землю-то вернутся почти через 3 года. А с орбиты Марс изучать, да его уже весь изучали вдоль и поперек, а хоть небольшого посадочного модуля, как в предыдущих экспедициях, исследователи с собой не захватили по ненадобности. Для института самым печальным в этой истории стало прекращение финансирования проекта МСПК. Неполное, конечно, было решено пока использовать корабль в роли орбитальной станции. Ресурс-то кораблю даже начальный установили в 25 лет. А если тем, кому обидно себя чувствовать обманутым американцами, удастся самим построить хотя бы небольшой марсианский челнок, то проект можно и продолжить, с учетом выявившихся слабых мест, потом, лет, скажем, через 7. Однако большие проекты, тем более проекты международные, обладают страшной инерционностью. Несмотря на очевидный провал миссии, дежурный экипаж спасателя все равно отсидел на орбите положенные месяцы, затем его сменил второй экипаж, честно отрубивший заложенную в расписании полугодовую вахту. Лишь спустя 9 месяцев чиновники Роскосмоса и примкнувшие к ним немцы из Европейского космического агентства подготовили 5-летнюю программу использования МСПК в роли научной орбитальной станции. Только вот транспортный корабль и научно-исследовательская станция, машины довольно разные, по начинке разные. МСПК все же был скорее летающим складом, и для использования его в именно научных целях нужно было на место многочисленных коробок с различными припасами поставить еще более различные научные приборы. которые еще требовалось подключить к питанию, информационным каналам, в общем, самая работа для тех, кто знает, где какой кабель проложен. А это, совершенно очевидно, лучше всего знает тот, кто эти кабели и прокладывал. Официальные проводы жене Елены в государственный отряд гражданских космонавтов Кира устроила в институтской столовке. Правильные проводы, традиционные, с тарелкой костицы депурчи кукляры и стаканом неведомого напитка под названием кисель клюквенный из концентрата, причем и повар, и Кира в один голос уверяли, что в напитке нет ни миллиграмма химии. Ну, мы все желаем вам огромных успехов в покорении космоса, и надеемся, что хоть иногда вы будете нас навещать, звенящим голосом Кира произнесла тост, стоя со стаканом киселя в руке, и надеемся, что наконец вам, как уже штатным героям, зачтут все ваши полеты. А то что за безобразие? Янки подняли старика Ломана два раза манекеном, и опять официальный рекорд полетов у них. 22 полета. Лена, ну хоть ты им скажи. Ломан ведь даже до тебя не дотянется, помрет еще на полдороге, добавила Надя. Ну как же, зачтут, а потом догонят и еще раз перезачтут. Официально-то мы зачислены как дублеры второго технического экипажа. А дублеры, как все мы прекрасно знаем, своих подъемов не совершают. Вот если бы к Марсу полетели, то тут же, конечно, о нештатных полетах вспомнили. А у вторых дублеров шансов на полет нет ни малейших. Пятое место в очереди. Все равно, ребята, вы лучшие, и все мы за вас будем болеть. Лучше, Вера, здоровейте за нас. А о тебе мы всегда будем особо вспоминать. Душ на корабле, предмет более важный, чем даже еда и вода. Да и все вы, мы же его построили. Кира, а там ничего покрепче этого киселя не припрятано, первый штатный научный экипаж, все 12 человек, закончив послеполетную реабилитацию, разбежался по отпускам, лето все же началось, отдохнуть надо, второй штатный научный, закончив дежурство по графику, по нему же отправился реабилитироваться в санаторий Роскосмоса, и вахту принял экипаж дублеров второго технического. Оба штатных техэкипажа были отправлены на переподготовку, ведь научный-то корабль сильно отличается от транспортного, а воплощать отличия принялись дублеры. Капитан Евгений Голубев, пилот транспортного корабля Елена Казарина, инженер энергетических установок Михаил Васильев, напросившийся на полет, для зачета летных часов на сертификат, инженер-двигателист Вальтер Вагенкнехт и два космонавта-исследователя. Корейская эта аппаратура была поставлена с самого начала, и теперь ее начали активно эксплуатировать два стажера, точнее стажерки, Ким Джи Мин и Ким Мин Джи, не родственницы, и между собой, тоже. Садясь в ложемент тайфуна, Вальтер не удержался и, подмигнув жене, произнес, пункт 32, поместить попу в нижнее углубление ложемента, убедиться, что попе в углублении мягко, убедились, а спустя 2,5 месяца, повернув с помощью отвертки 4 головку фиксатора D72, с тоской в голосе спросил, Жень, у тебя есть идеи, чем мы будем заниматься следующие 3 месяца, а вот не надо было так надрываться, кто говорил работать непрерывно, ну я же не виноват, что эти клерки из агентства кнопку на телефоне 5 минут нажимают, никто не виноват, но ты не волнуйся, наземники уже мозгами шевелят, может, придумают, чтобы мы криокамеру нафиг выкинули, она-то до Марса еще 7 лет не продержится, не придумают, в ней биоматериалов на 3 миллиона ваших рублей, а в жидком азоте они не 7, а 107 лет продержатся, ты их лучше озадачь вопросом, что делать с тем, что на самом деле выкидывается, а то уже в корабле повернуться негде, в космос-то весь этот мусор выбрасывать нельзя, разумно озадачу, ладно, пока все равно больше дел нет, пойдем хоть физкультурой займемся, или узнаем, чего на Земле новенького. За 2 часа с предыдущего сеанса связи новенького случилось немного, но и этого немногого дублером второго технического хватило. На горизонте появилась Нюкта. Часть 2. Нюкта. Глава 1. Астрономия побуждает нашу душу взглянуть ввысь и уводит нас из этого мира в другой, говорил великий Платон, не догадываясь, насколько буквально люди смогут реализовать одно из многочисленных его высказываний, потому что на горизонте показалась Нюкта. Вообще-то в безбрежном космосе, точнее в доступной взору его части уже были объекты с таким названием, астероид и спутник у Плутона. На всякий случай, чтобы не перепутать, названия латиницей у них писались по-разному. Никс и Никс, но оба брались из латыни, совсем древние и чуть-чуть поновее. Однако богиня ночи Нюкта по происхождению была все же гречанка, так что оба латинских названия выглядели пародией. Открывший же настоящую Нюкту астроном-любитель мало того, что был природным греком, он еще и любителем был, скажем, так себе, и о других Нюктах даже не слышал. Или слышал, но забыл. Однако в любом случае название открытого им объекта он записал именно по-гречески, хотя и латинскими буквами. И на астрономических картах появилась Нюкта, поначалу принятая за долгопериодическую комету, ну очень долгопериодическую. Даже по первым замерам нюктовский год сильно превышал 20 тысяч земных. За комету же объект приняли, потому что светился он больно уж ярко, но догадаться о том, что светлое пятно на небе, это не газовая кома, а вовсе даже покрытая льдом поверхность довольно немаленькой планетки, удалось лишь после пересечения Нюкты орбиты Сатурна. Догадались бы и раньше, но кометами занимаются одни астрономы, а планетами другие, и эти другие повернуть на комету один из своих мощных телескопов вовремя не сообразили. А когда сообразили, то увидели вполне отчетливый диск, и среди астрономов началась паника. Так как ни одна из приличных теорий существования подобных планет, явно родом из облака Оорта, не признавала, а неприличные. Тем не менее Нюкта лениво летела по предопределенной орбите, самой, похоже, вытянутая из всех известных в Солнечной системе, и явно собиралась пересечь орбиту Юпитера. Ну собиралась и собиралась, ведь много нам открытий чудных готовит просвещение дух. Одним больше, одним меньше, теперь вот будем знать, что и орбиту Юпитера объекты из облака Оорта пересечь могут. И это сакральное знание страшно поможет людям в повышении удаев и укосов. Проще говоря, никому кроме самих астрономов до этой Нюкты не было никакого дела, ведь ее кроме как в телескопе не разглядишь, или разглядишь. Последний вопрос заинтересовал всего лишь одного человека, да и то школьника из Челябинска. Школьник в школе своей как раз увлекся астрономией. Ну попался ему преподаватель физики, любитель поглазеть в небо. Только телескоп у этой парочки был совсем уж маленький, и школьник решил рассчитать даты максимального приближения Нюкты к Земле, чтобы направить тогда свой нехитрый инструмент и сделать какое-нибудь великое открытие. Ну или хотя бы своими глазами, хотя и вооруженными, увидеть то, что никто в следующие 20 с большим лихом тысяч лет никто их людей не увидит. Юноша вытащил из сети имеющиеся данные об орбите Нюкты, вставил их в программу расчета орбит, учитывающий гравитационное взаимодействие планет, и внезапно выяснил, что Нюкта не просто пересечет орбиту Юпитера, а пересечет довольно близко к нему и под его воздействием изрядно свой маршрут поменяет. Да так, что и марсианскую орбиту пересечет, до Земли, правда, не долетит, да и не надо. Зато ее можно будет увидеть, причем даже не только в телескоп. Теснутое в сеть школьникам сообщение об этом открытии прочло еще несколько таких же любителей. И даже один профессиональный астроном его прочитал. Не совсем, конечно, астроном, но к звездам отношение имеющий и профессионал несомненный. Представитель президента при Роскосмосе, получивший некоторое неодобрение от начальства из-за провала марсианской миссии, он распорядился сообщать ему обо всем интересном, что касается Марса, планеты, конечно. Ну а поисковый робот клюнул на слова орбита Марса в сообщении школьника, резонно признавая свое почти полное невежество в планетоведении, или как там эта наука называется, он задал астрономам уже настоящим простой вопрос. А вот у нас марсианский корабль простаивает, его можно куда-нибудь поближе отправить, например, к Нюкте. Легко, ответили профессиональные астрономы. Надо будет потщательнее все подсчитать, орбиты, наклонения их, апофелии, апофигелии. Представитель долго выслушивать малопонятные слова не стал, а задал вопрос уже в подведомственном Роскосмосе. Что нужно для подготовки МСПК для полета к другой планете? В смысле денег, машин, что там еще для полета нужно? Да в общем-то ничего, ответили роскосмовские чиновники. Корабль полностью загружен, готов стартовать в любую минуту. Спасатели, они всегда готовы. Хорошо, сказал представитель. Готовьте программу полета. Будем обсуждать ее в правительстве. Насколько вышеописанное соответствовало действительности, никто из членов дублирующего экипажа второго технического не знал, но рассказ жени приняли и радостно над ним посмеялись. А затем, в полном соответствии с полученной с Земли вводной разошлись думать. И на раздумья у них были целые сутки, даже чуть больше. Расчеты показали, что окно старта, с учетом энергетики корабля, уже открылось и через трое суток закроется, а оптимальное для старта время наступит через 30 часов. и у дублеров есть возможность лично поучаствовать в эпохальном событии. Неволить никто не станет, но другого экипажа в доступности просто нет, поэтому каждый должен принять правильное решение. Экипажей нет, зато есть несколько вроде бы годных ученых, которых при определенном везении можно успеть подсадить на МСПК, то есть на корабль «Гагарин». Ну просто неприлично лететь к новой планете на каком-то безымянном спасателе. Мин Джи и Джи Мин через час удостоились разговора с самим председателем партии. Тот не стал девушек уговаривать, а просто сообщил, что Родина будет ими гордиться. На что те ответили, что доверие Родины и партии они оправдают. Вальтер лишь неопределенно хмыкнул. «Жень, у тебя случайно где-нибудь в криогенной камере не спрятан специалист по замене анодов?» «Нет, а жаль, Мише было всего 22, но уже скоро будет», и сияющая физиономия демонстрировала его решение лучше любых слов. Что же до жени с Леной? Руководитель Роскосмоса вызвал обоих на конфиденциальный разговор и с некоторым сомнением в голосе сообщил: «Если вы остаетесь в экипаже, принято решение зачесть официально все ваши полеты, со всеми вытекающими. Ну а если нет?» «Мы согласны», — быстро ответила Лена и пнула женю под столом, не больно, но намекая, что рот открывать не стоит. Ну а после завершения связи, неопределенно хмыкнув, раскрыла причину общего решения. Он не сообразил, что в очках все отражается. Там, напротив, сидел этот козел, а эта скотина такая, что лучше добровольно и на полтора года, чем по приговору и пожизненно. Да не плачь ты, такое приключение даже не раз в жизни, а раз в геологическую эпоху выпадает. Интересно же будет, когда что-то очень нужно, и нужно могучему государству, то нужное чаще всего достигается. В буквальном смысле слова поднятых с постелей специалистов на истребителях доставили на космодромы. Пятерых в Свободный и пятерых в Байконур, там стояли готовые к старту тайфуны. А еще пятеро улетели аж в Корею, где готовился к первому запуску «Рассвет». Три пуска состоялись в течение полусуток, и на борт прибыло еще 18 человек. Но еще до прибытия первых гостей на двух военных курьерах довезли необходимые для полета 3 с небольшим тонны топлива маршевого двигателя, контейнеры, с которым пришлось в спешке перегружать вручную, причем через аварийный люк, так что у экипажа даже сил не оставалось с прибывшими познакомиться. А еще через несколько часов с громким щелчком отстрелились крышки бустерных гермокапсул, ракеты выдвинулись на рабочие позиции, три потока пламени понесли корабль в неведомые дали, скажем, к планете, которую в следующий раз человечество увидит лишь через 20 с большим лихом тысяч лет. Может быть, глава 2, не участвуйте в экспериментах, проводимых подростками и взрослыми, с применением профессиональной пиротехники, запрещенной к свободной продаже, ибо это может закончиться трагедией, призывала инструкция по использованию новогодних салютов. И правильно призывала, ведь профессиональная пиротехника очень на многое способна, например, послать куда-нибудь вдаль руки или даже голову неразумную. Но это, если пиротехника маленькая, а если она большая, например, боевая баллистическая ракета, к свободной продаже явно запрещенная, то тут одной пустой головой не отделаешься. Три же ракеты, способных пролететь полземли за каких-нибудь 12 минут, могут, как выяснилось, вообще на другую планету отправить сразу 24 головы. Причем вместе с прикрепленными к ним тушками и даже с кораблем, в котором эти тушки разместились. Однако в любом случае особо отправленные головы особо разумными назвать нельзя, ведь разумная голова в вышеупомянутых экспериментах, проводимых в том числе и взрослыми, участвовать явно не будет, а неразумная. Три ракеты дали тысячетонной туши Гагарина пинок в целых 6 км в секунду. То есть тысячетонной туша стала после выгорания 200 с лишним тонн топлива, но тут не тонны важны, а километры, которых приросло очень много, ведь для обычного полета на тот же Марс достаточно и 3,5, но при этом и лететь на Марс придется почти год, а до Нюкты вообще вечность. Впрочем, чтобы до Нюкты хоть как-то долететь, и 6 км приращения скорости маловато будет, надо бы сильно больше, но баллистическая ракета на полной тяге работает ровно 12 минут, а затем превращается в практически бесполезный кусок металла. На Земле где-нибудь бесполезный, но на том же Марсе прочная металлическая тара никогда лишней не будет, поэтому после того, как ракеты отработали, хитрые механизмы затащили пустые корпуса обратно в капсулы и со щелчком, на этот раз уже довольно тихим, захлопнули крышки. В вакууме звук не распространяется, но корабль-то был в основном титановый, и щелчки услышали все. Но если для большинства это был просто звук, оповестивший об окончании перегрузки, то для Вальтера это был сигнал к началу работы. Работы, которой ему предстояло заниматься следующие полтора года. Хорошо еще, что большая часть этой работы была довольно простой. Вальтер еще раз взглянул на монитор, визуально убедился, что время, высвечиваемое в углу, в целом точному соответствует, и нажал кнопку, разрешающую запуск программы, той самой, которая и будет управлять маршевым двигателем малой тяги. Тяга малая, зато постоянная, и у корабля появился веский шанс до цели долететь, причем долететь вовремя, примерно через полгода. Но полгода, срок довольно долгий, а пока капитан Голубев собрал всех в третьем отсеке, самом просторном. Точнее, самым просторным был десятый, он был обычно вообще пустым, но сейчас именно в грузовом шлюзе хранилось все то, что предполагалось выбросить с научной станции. Большую часть этого добра как раз с третьего и вытащили, но смонтировать новое оборудование пока не успели, и там места хватило всем. Ну что, дорогие дамы и господа, а также не менее дорогие товарищи и товарищи, чтобы несколько разрядить атмосферу, Женя начал с традиционной институтской шутки. Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы понять, зачем и почему мы тут собрались. И для начала предлагаю познакомиться. На правах старожилов представление начнет экипаж корабля, и первым представится капитан, то есть я, Евгений Голубев, 27 лет, командир дублеров второго технического экипажа. Слева от меня висит Елена Казарина, пилот нашего «Тайфуна» и бортовой врач. Справа – Вальтер Вагенкнехт, специалист по нашему мотору и всему, что втыкается в розетку, представитель Германии концерна «Сименс». Надо мной болтается Миша Васильев, ответственный за то, чтобы в вышеупомянутой розетке электричество было. А это – ваши коллеги, космонавты-исследователи из Кореи. Ким Мин Джи, представилась та, что слева – капитан медицинской службы ВВС Корейской Народно-Демократической Республики, доктор медицины. Ким Джи Мин, представилась вторая, капитан медицинской службы военно-воздушных сил КНДР, доктор медицины. «И как вас различать?» – тихо проговорил кто-то из гостей. «Ну это же очевидно», – ответил Вальтер с самой серьезной физиономией. Несмотря на то, что вопрос прозвучал очень тихо, в пустой железной бочке его услышали все, и девушки, как заметил Женя, изрядно смутились. Мин Джи, капитан медслужбы военно-воздушных сил КНДР, а Джи Мин, напротив, капитан медслужбы ВВС Корейской Народно-Демократической Республики. Я их только так и различаю. Главное, что они сами не путаются, а со временем и все остальные научатся их различать. Со стыдом признаю, что я еще не научился. Мин Джи или Джи Мин, рассмеялась. Ну а теперь слово дается представителям науки. Вставать не обязательно, потому что вставать пока ни на что. Кто первый? Ну давайте я. Начало самая пожилая дама из гостей, на вид лет 40. Ирина Левшина, планетолог, астрофизик, второй дублер 12-й миссии «Орбита». Это Ольга Чердынцева, минеролог, первый дублирующий экипаж второй марсианской миссии. Она огляделась и замолчала. Минеролог? В экспедиции назначена вторым планетологом, улыбнулась девушка. Андрей Назаренко, биолог, оператор фитотрона, второй дублер второй марсианской. Агроном, значит, дистанционно урожай картошки на Нюкте выращивать. Из тех, кого успели найти, я оказался единственным газохроматографистом. Атмосферу изучать буду. Александра Семенова, геолог, второй дублер первой марсианской миссии. Понятно, полезные ископаемые, дистанционное зондирование. Ясно, кто успел, того и взяли. Ну что же, по крайней мере нам будет весело. А вы, Игнатов, Павел, врач, по специальности, тоже дублер. Высокий парень широко улыбнулся. После того, как все ученые представились, капитан Голубев обратился к тройке, устроившейся у дальней переборки. Ну а вы, или вам с нами не понравилось и вы домой решили уйти? Первым под взглядом жени поднялся кореец и что-то произнес. По-корейски. Одна из кореянок о чем-то его спросила, и он произнес фразу подлиннее, но опять на том же языке. Все остальные повернулись к его соплеменницам с вопросами в глазах. Майор Пак Баолин извиняется, что не говорит по-русски. Майор Пак Баолин, дублер народного героя Кореи полковника Мин Юнг Дунга, пилот корабля «Рассвет», перевела Мин Джи, или Джи Мин, только пилот. Лейтенант Иванов, Сергей Иванов. Пилот-стажер, назначен дублером на следующий полет, задержался в свободном, чтобы зачет по пилотированию пересдать. Ну и остался, Как вижу, один я, капитан Дементьев, Дмитрий Дементьев, дежурный второй дублер командира «Тайфуна» космодрома Байконур. Расчет окончен. Интересно, а тут есть хоть кто-то не из дублеров? Со смехом поинтересовался представившийся Славой Скверским молодой инженер-прибарист и посмотрел на кореянок. «Нет», — ответил капитан, — «я-то на вас надеялся. Амин Джи и Джи Мин тоже дублеры, дублеры на третий полет, на четвертый полет к корейской орбитальной станции. Практику у нас проходили. Ну что, товарищи и господа дублеры, мы вытянули свой шанс, сбыча мечт уже в процессе, и нам остается лишь сделать так, чтобы потом за мечту не было стыдно». Примерно через 45-43 минуты, уточнил он, взглянув на часы, включится маршевый двигатель и можно будет наконец поспать от души. На вахте, штатный экипаж утром, то есть через 10 часов, обсудим временное штатное расписание и график дежурств. То есть вы предлагаете нам всю дорогу спать? Раздался чей-то голос. Вопрос был задан в виде шутки, но научный экипаж подняли на самом деле без предоставления полетных заданий. За последние сутки выспаться, я думаю, никому не удалось, так что сон нужен, причем строго по медицинским показаниям. Но спать тоже нужно в меру, а дел у нас хватит на всех, и первым все займутся сразу же по окончании собрания. Что нужно делать? Прошу отнестись к моим словам максимально серьезно, обратилась ко всем доктор Казарина. Все вы будете очень внимательно следить за чистотой тела. Чуть вспотеете, немедленно отправляйтесь в душ. И это на самом деле вопрос выживания. Все, что с вас испаряется, со станции никуда не девается. И если углекислый газ и воду система жизнеобеспечения перерабатывает, то с аммиаком, сероводородом и прочими ароматными прелестями дело обстоит гораздо хуже. Попадая в воздух, эти бяки пропитывают все вокруг, а фильтруются они исключительно блоком водоочистки. Так что экономить воду на личной гигиене запрещается категорически, тем более что воды у нас много. Принято, что еще? На сегодня, пожалуй, все. Завтра еще нужно будет разгрузить ваши транспорты, ну да этим пусть пилоты займутся. Про график дежурств я уже говорил, да. Мин Джи и Джи Мин с этой минуты от всех дежурств освобождаются. Ваша задача – максимально быстро научить майора Пака русской речи. Не получается, товарищ капитан, без товарища майора разгрузить рассвет не получится, а кроме нас никто ему в помощники не подойдет. Так что к выполнению задания приступим только после разгрузки. Извините, извините, товарищ капитан, но вы, болван, вы правы, спасибо, что указали на ошибку. У кого-то есть еще вопросы, предложения, замечания? Нет, всем спасибо. Все свободны, Женя закончил речь традиционным присловием, и когда народ стал уже потихоньку расплываться из модуля, тихонько добавил, взял немца за рукав. Ну вот, Вальтер, а ты беспокоился, чем мы будем заниматься следующие 3 месяца? Наивный, начинай беспокоиться, чем мы будем заниматься следующие 1,5 года? Да, и мусор в космос выбрасывать нельзя. Глава 3. Для нажатия кнопки необходимо убедиться, что палец расположен на нужной кнопке. Разблокировать кнопку, если предусмотрена блокировка кнопки. Нажать на кнопку. Убедиться, что кнопка нажата. Отпустить кнопку. Заблокировать кнопку, если предусмотрена блокировка кнопки. Этот пункт из старинной инструкции по управлению еще кораблем «Восток» все составители новых инструкций переписывали в практически неизменном виде, и правильно делали, потому что одна неверно, или случайно, нажатая кнопка в космосе часто убивает человека вернее, чем пуля, выпущенная в голову. Этим же объяснялось и отсутствие каких-либо сенсорных переключателей на любых пультах управления в кораблях и на космических станциях. Научные приборы, да хоть голосом, товарищи ученые, ими управляйте, хоть усилием мысли, а если хотите, так и пуканье задействуйте. Но все системы управления будут включаться и выключаться старыми добрыми механическими кнопками. В космосе вообще все делается спокойно, уверенно, не торопясь. По инструкции, и инструкции эти составляются на каждый чих. Женя представил себе человека, срочно достающего инструкцию по чиханию и по пунктам ее выполняющего. Перед началом чихания убедитесь, что вам необходимо чихнуть. Вдохните, наморщив нос. Скривите рожу так, чтобы уголки губ были загнуты вниз. Убедитесь, что уголки губ загнуты в правильном направлении, и тихонько засмеялся. Лена, сидящая рядом в рубке Гагарина, оторвалась от созерцания панели управления. Что-то интересное про наших пассажиров. Капитан Голубев о старых инструкциях вспомнил не просто так. Он, в полном соответствии с полученной с земли инструкцией, читал инструкции для экипажа, в которых скрупулезно расписывалось, кто и что будет делать в течение следующих 2 недель полета. В целом все перечисленное можно было выразить всего 2 словами. Пинать балду, но капитан был обязан знать, кто, где и в какой позе будет предаваться этому занятию, и проверять, чтобы никто не нарушал личных инструкций. Если какую-то группу людей поместить в замкнутое пространство, где каждый постоянно будет на виду у всех остальных, то очень скоро этот каждый будет готов этих остальных уничтожить любым доступным методом, если его, этого каждого, не загрузить делами так, что ему и пукнуть некогда будет. Поэтому специальная группа психологов самым тщательным образом составляла чуть ли не поминутные графики действий всего экипажа. Дело полезное, вот только первые 2 месяца полета, до тех пор, пока цель не окажется в пределах доступности многочисленных приборов, народу делать было нечего. Поэтому и инструкции предписывали ничего не делать, но так, чтобы пар из ушей валил. Нет, просто представил себе инструкцию по чиханию, как Вальтер мне ее по пунктам зачитывает, а я ее тщательно выполняю. Лена улыбнулась. Это еще не самое страшное, я вчера прочитала инструкцию по дальней локации поверхности, вот там настоящее веселье. 6-м пунктом указано отключить все приборы, создающие вибрацию и иные слабоконтролируемые возмущения. Ирина, это потребует двигатель выключить, зуб даю, возмущает же, а она тягу контролировать не может. Ну, не такая она и дура. А инструкцию я помню, только пункт 9. Всем членам экипажа закрепиться в ложементах и во время локации не совершать резких и плавных движений. Так что 25 минут в сутки она будет самым проклинаемым человеком на борту. Можно мне посидеть с вами? В дверь просунулась голова инженера систем жизнеобеспечения Светы Воробьевой. Мне сегодня нужно еще 2 раздела изучить, а в каюте читать неудобно. Ну садись вон там, места хватает. Да и нам веселее будет в вахту стоять. Веселье выглядело весьма оригинально. Все, находящиеся в рубке, внимательно и молча, читали инструкции. Но минут через 15 тишина нарушилась полувопросом, полуудивлением Светы. Ну почему на Гагарине поставили такую неудобную систему? Тебе на самом деле интересно? Женя свою порцию текста уже прочитал и просто сидел, стараясь не задремать на вахте. Ну вообще-то да, это старая система, ее сняли с дубля списанной орбитальной станции, тут не предусмотрена автоматическая замена фильтров. Но вручную-то фильтры менять очень неудобно, мне кажется, можно было бы и новую систему поставить, ведь она очень ненамного дороже. Зато это разбирается на 2 части, ее по частям легко поднимает Енисей, а для той нужна гораздо более мощная и очень дорогая ракета, а никто на какие-то космические программы лишних денег тратить не будет. Ну почему? Ведь это только деньги, а космос дает столько новых знаний. Я думаю, что космос вполне окупается, или нет, сам по себе космос никому не нужен вообще. То, что мы называем ближний космос, окупается, но не потому, что это космос, а потому что это другой взгляд на Землю. Глядя на нее сверху, люди предсказывают погоду, прокладывают пути кораблей в море, увеличивают, в конечном итоге, укосы и удои. Очень прозаические цели, и их многие люди понимают. Еще, конечно, из космоса люди внимательно следят и за ближним своим, что тоже интересно многим. А вот космос дальний не интересен никому. Почему? Ведь он не просто так финансирует марсианскую программу. Конечно, не просто так, но вся эта марсианская научная программа сама по себе интересна паре тысяч людей на всей планете, а для АН это всего лишь способ ненадолго и не очень существенно сократить производство высокотехнологичного оружия, в слабой надежде, что люди из-за этого будут друг друга меньше убивать. Для других людей марсианская программа была местом, где можно успешно прикарманить какую-то часть выделенных АН денег, для третьих – способ реализации личных амбиций. Какой-то ты пессимист. Наука нужна людям. Какая наука? Та, которая повышает эти удои и укосы, нужна. А на любую другую людям просто плевать. Скажи честно, ну кому нужна нюкта? Планета, которую даже невооруженным взглядом хорошо, если один из десятка разглядеть сможет, которая пролетит мимо и еще 300 веков никто ее не увидит. Ну а зачем же, по-твоему, мы туда летим? Причин ровно 2. И первое тебе точно не понравится. Гагарин – это пиписька, которой меряются руководители государств. Вторая тебе тоже не очень понравится. Заодно эти руководители проверяют, можно ли будет в случае чего на подобном корабле свалить подальше от глобального Армагеддона на Земле. А на самом деле никому все эти планеты, весь дальний космос не нужен. Хотя марсианская программа в будущем должна дать ответ еще на один вопрос. А можно ли будет отсидеться на Марсе, потому что уже понятно, что на Луне больше года человек нормально жить не может. Ну а ученые, пользуясь удачным стечением обстоятельств, меряются уже своими мелкими пиписьками, поскольку все эти их теории по поводу планет вообще никому, кроме них самих, не интересны. Какой-то интерес представляет лишь ближний космос, как расширение Земли, но и он очень дорогой. Вдобавок ракеты, по мнению широких народных масс, еще и погоду портит. Ну а почему, раз ближний космос все же выгоден, не придумают более дешевого способа его освоения? Придумывают. Если корвет был сделан из композита на базе сапфировой нити с титаном, то тайфуны уже вообще углепластиковые целиком, на тонну легче, да и в производстве в четверо дешевле. Немногоразовые ракеты только для сверхтяжелых грузов используют, так что за последние лет 50 груз на орбите подешевел почти что втрое, но все равно получается безумно дорого. И вместо роботов за полста миллионов посылают почти что бесплатного мужика с кувалдой. Дешевый наземный робот просто не выдержит перегрузок на старте. Я не про ракеты. Ведь сколько лет про орбитальный лифт все говорят? 100, больше. Почему его-то до сих пор не сделали? Тут уже рассмеялась Лена. Про вечный двигатель уже лет 500 говорят, а его почему-то тоже никто так и не построил. Причем тут вечный двигатель? При том, что причина отсутствия лифта ровно та же. Законы физики не позволяют его построить. Ну почему, Света, ты же инженер, физику в школе учила? Да, а почему не выучила? Не обижайся, шучу я. Мне самой Кира растолковала только когда я в отряд института попала. Я тогда себя такой дурой почувствовала. Ну а чтобы ты дурой себя не чувствовала, вкратце расскажу. Ты третий закон Ньютона помнишь? Сила действия. Помнишь? Тогда смотри, я даже не буду рассказывать, что геостационарные орбиты нестабильны и их уводят на 15 градусов на север и юг без стабилизации двигателями. Тут все проще, и мы рассмотрим одну, только одну из трех причин. Скорость движения земной поверхности около 500 метров в секунду, меньше даже, а линейная скорость на стационаре около 3 км в секунду. То есть при подъеме груза в лифте ему нужно дать приращение почти в 2,5 км тангенциальной скорости, а у нас, кроме как штанги лифта, ничего для этого нет. В пределе, если груз Святым Духом сразу наверх взлетает, то что получается? Что? Путь мы поднимаем тонну, для простоты, и в кабину лифта весом в 1000 тонн. Подняли и ускорили груз на 2,5 км. А про третьему закону сам лифт замедлился на 25 метров. То есть кабина от точки стояния отстает, штанга лифта, а мы ее прочной считаем, начинает лифт опускать вниз. Внизу орбитальная линейная скорость выше, чем вверху, лифт еще больше отстает от точки стояния, и опа, штанга наматывается на землю, а лифт падает. Понятно? В общем, да, но если повесть противовес за стационарной орбитой, какая разница? Все равно система будет тормозиться, причем с противовесом она свалится даже быстрее. Самое же смешное, что лифт этот будет падать независимо от того, поднимают на нем груз или опускают. Но это только мы коснулись линейной орбитальной скорости, а ведь груз еще всю систему лифта просто вниз тянет, причем с силой, на порядке превышающей вес груза. Почему превышающий? Если тебе не лень будет, нарисуй параллелограмм сил, действующий на поднимаемый груз, сама увидишь. Но лучше поверить людям, которые уже все посчитали. И какой результат расчета? Переход с орбиты на орбиту – дело затратное, энергетически. Самый же дешевый путь, в энергетическом смысле, это так называемая гамановская траектория, четверть эллипса, по касательной проходящей через обе орбиты. Поверхность Земли ведь тоже можно рассматривать как такую орбиту. Так вот, переход по прямой, если принять радиус Земли за единицу, энергетически менее выгоден перехода по гамановской траектории в корень квадратный из разницы полуосей гамановского эллипса. Для стационарной орбиты это означает, что лифту требуется в 2,5 раза больше энергии для вывода груза на орбиту, чем обычной ракете, и больше 90% этой энергии нужно потратить на самом лифте, удерживая его кабину на месте. И это, без учета того, что груз все время пока едет вверх, просто тянет кабину лифта вниз своим весом. Так что космос – это ракеты, причем навсегда и без вариантов. Обидно, глупо обижаться на законы физики, усмехнулся капитан. Надо просто пользоваться возможностью удовлетворить собственное любопытство, предоставленной заботой об удоях и укосах. В рубке снова на какое-то время воцарилась тишина. Евгений Алексеевич, Женя, извините, Женя, а почему тогда корейцы купили лицензию на клипер, а не на тайфун? Вы же говорите, что тайфун в производстве сильно дешевле. Просто клипер, сам себе третья ступень, и его можно запускать на том же Енисее. Первые две ступени сажаются на старте, а третья для тайфунов садится почти в 2000 километров от старта. Ну а Корея себе такого позволить не может. Но главное тут уже топливо. Ты знаешь, чем корейцы заправляют Енисей? Наверное, тем же газом. Разве можно заправлять другим топливом? Я спрашивал, знаешь ли ты, откуда они газ берут? Месторождений у них нет, и они метан для ракеты берут с биореакторов, перерабатывающих свиной навоз. В космос напердячим пару, романтика. Вы шутите? Я, нет. Мне Байлин сказал, можешь у него уточнить. Но, думаю, это правда, корейцы даже гордятся тем, что у них космос очень экологичный. Надо же, сколько интересного тут можно узнать. Это верно, а через пару месяцев мы столько будем нового узнавать, что все ранее узнанное забудем. Я уже получил черновой вариант научной программы, по нему каждый будет работать часов по 26 в сутки, каждый из вас, а я буду за всеми вами надзирать. Что-то вы, капитан, пессимист, как я погляжу, в науку не верите, раздался голос Ирины. Женя оглянулся, за приоткрытой дверью рубки собрались чуть ли не все пассажиры Гагарина. Наука без техники, лишь унылые заклинания, и я верю в технику. Хотя на вашем месте ей я тоже не доверял бы. Лететь через всю систему в черте как с клепанной бочки, это тот еще экстрим. А вы почему летите в бочке? Не почему, а зачем? Я, можно сказать, памятник себе воздвигаю, не рукотворный, потому что тот макет, что мне показали, явно не руками делали. За полет мне зачли все прежние подъемы, и теперь, согласно статуса, будет в деревне Уйма на южном берегу самого Белого моря поставлен бронзовый бюст героического меня. Вдобавок, когда вернемся, мне можно будет больше вообще не работать. Красота. Но бочке вы не доверяете, вы уверены, что в ней вернетесь? Да, несмотря на всю ее хлипкость. В случае чего у меня под рукой конструктор этой бочки, с которого за любой просчет можно шкуру спустить. Тут же и монтажник, который бочку собирал, если что, то он же и переделает плохо сделанное. И тот, кто прокладывал все кабели, ставил все приборы, тоже всегда под рукой. Так что прорвемся, но это вовсе не значит, что вам бояться не надо. Так что же, в экипаж специально подобрали и конструктора, и монтажников, и прибористов. Ага, хихикнула Лена, и всех сразу назначили капитаном этой посудины. Не слушайте этого болтуна, он любит народ запугивать, потому что иначе его вообще никто слушаться не будет. Просто корабль он сам, собственно, и сконструировал, не один, конечно, но основная идея именно его. Сам собирал на орбите, больше некому просто оказалось. С тобой собирал. Ну да, а кабельные системы укладывал вместе с Вальтером и Юнгдунгом, и приборы с ними ставил. То есть у нас капитан буквально знает корабль до последнего винтика, и поэтому всем нам повезло, что именно он оказался в тот момент на борту, и слушаться его нужно именно поэтому. Он на самом деле лучше всех знает, что можно на корабле делать, а что нельзя. Хорошо, будем слушаться. Это радует, сообщил собравшимся капитан строгим голосом. А чего это вы, такие послушные, инструкцию нарушаете? По графику полета все должны спать, успеете еще сутками поработать. Глава 4. Есть многое на свете, друг Горация, что и не снилось нашим мудрецам, любил говорить Гамлет в переводе Полевого. В других переводах он любил уточнять, есть в небесах и на земле такое. Но различия несущественны, ибо в главном древний датчанин был прав. Ведь и правда, разве кому-нибудь хоть в самом страшном кошмаре могло присниться, чтобы люди, отправляясь в межпланетную экспедицию, случайно захватили с собой лишний корабль, при том, что ключевым является слово «случайно», а не «лишний», поскольку запас, как известно, карман не тянет. Нет, присниться такое не могло. И, тем не менее, люди случайно корабли захватили. Лишний, так как места в доках всем транспортникам хватило, корейский лунный модуль в открытый космос не выкинули. Просто про него в суматохе забыли. Сколь ни странно, это было даже хорошо. Двигатель должен толкать корабль строго по прямой, проходящей через центр масс корабля, а лунник компенсировал возможный перекос от тайфуна, приютившегося в противоположном доке. Ионный двигатель в принципе имел возможность немного отклонять свою реактивную струю, но Вальтер говорил, что это ускоряет износ анода, а лишние тонны компенсировались отсутствием на борту 30 ученых тушек со всем сопутствующим барахлом, да и вообще Гагарин был сильно недогружен. Это такое оправдание, а на самом деле кто-то на Земле за головотяпство был с позором уволен, но сейчас, после того, как обычные ракеты уже потратили топливо на разгон, выкидывать ненужный лунник смысла уже почти не было.